Г. Энгельс о значении теоретической борьбы. Догматизм, доктринерство, окостенение партии, неизбежное наказание за насильственное зашнуровывание мысли. Таковы те враги, против которых рыцарски ополчаются поборники свободы критики в рабочем деле. Мы очень рады постановке на очередь этого вопроса и предложили бы только дополнить его другим вопросом. А судьи кто? Перед нами два объявления о литературном издательстве. Одно — программа периодического органа Союза русских социал-демократов «Рабочее дело». Оттиск из номера первого «Рабочего дела». Другое — объявление о возобновлении изданий группы «Освобождение труда». Примечание. Группа «Освобождение труда» — первая русская марксистская группа, основанная Плехановым в 1883 году в Швейцарии. Кроме Плеханова в группу входили Аксельрод, Дейч, Засулич, Игнатов. Группа «Освобождение труда» проделала большую работу по пропаганде марксизма в России. Она переводила на русский язык, издавала за границей и распространяла в России труды Маркса и Энгельса, манифест коммунистической партии, наемный труд и капитал, развитие социализма от утопии к науке и другие, а также популяризировала марксизм в своих изданиях. Группа «Освобождение труда» нанесла серьезный удар народничеству, являвшемуся главным идейным препятствием на пути распространения марксизма и развития социал-демократического движения в России. В работах «Социализм и политическая борьба» 1883 год, «Наши разногласия» 1885 и других, Плеханов подверг марксистской критике народнические теории о некапиталистическом пути развития России, субъективно-идеалистический взгляд народников на роль личности в истории, отрицание передовой роли пролетариата в революционном движении и другие. Два проекта программы русских социал-демократов 1883 и 1885 годы, написанные Плехановым и изданные группой «Освобождение труда», явились важным шагом в подготовке и создании социал-демократической партии в России. Особенно большое значение в распространении марксистских взглядов, в обосновании и защите диалектического и исторического материализма имела книга Плеханова, Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» 1895 год, на которой воспиталось целое поколение русских марксистов. Владимир Ильич Ленин, «Полное собрание сочинений», том 19, страница 313. Группа издала и распространила в России четыре книги сборника «Социал-демократ», а также серию популярных брошюр для рабочих. Фридрих Энгельс приветствовал возникновение группы «Освобождение труда», которая искренне и без оговорок приняла великие экономические и исторические теории Маркса. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 36. страница 260. Плеханов и Засулич были связаны с Фридрихом Энгельсом личной дружбой и в течение многих лет вели с ним переписку. Группа освобождения труда установила связи с международным рабочим движением, и, начиная с первого конгресса Второго интернационала в 1889 году, Париж, во все время своего существования представляла российскую социал-демократию на всех его конгрессах. Но у группы освобождения труда были и серьезные ошибки. Переоценка роли либеральной буржуазии, недооценка революционности крестьянства как резерва пролетарской революции. Эти ошибки явились зародышем будущих меньшевистских взглядов Плеханова и других членов группы. Владимир Ильич Ленин указывал, что группа освобождения труда лишь теоретически основала социал-демократию и сделала первый шаг навстречу рабочему движению. Полное собрание сочинений, том 25, страница 132. В 1894 году по инициативе группы освобождения труда был основан Союз русских социал-демократов за границей. В 1900 году члены группы освобождения труда и их сторонники вышли из Союза и основали революционную организацию «Социал-демократ». Члены группы Плеханов, Акселерот и Засулич входили в редакцию «Искры и Зари». На втором съезде РСДРП в августе 1903 года группа освобождения труда заявила о прекращении своего существования. Объявление о возобновлении изданий группы освобождения труда, написанное Акселеродом в декабре 1899 года, было напечатано в начале 1900 года отдельным листком в путеводителе для редакции рабочего дела. Программа литературной деятельности группы освобождения труда, изложенная в объявлении, получила свое осуществление лишь с началом издания «Зари» и «Искры». Оба помечены 1899 годом, когда кризис марксизма давно уже стоял на очереди дня. И что же? В первом произведении вы напрасно стали бы искать указания на это явление и определенного изложения той позиции, которую намерен занять по этому вопросу новый орган. О теоретической работе и ее насущных задачах в данное время ни слова ни в этой программе, ни в тех дополнениях к ней, которые принял Третий съезд Союза 1901 года. Два съезда, страницы 15-18. Примечание. Третий съезд Союза русских социал-демократов состоялся во второй половине сентября 1901 года в Цюрихе. Его решения свидетельствовали об окончательной победе оппортунизма в рядах Союза. На съезде были приняты поправки и дополнения к проектам принципиального соглашения и договора заграничных организаций русских социал-демократов, выработанным на Женевской конференции в июне 1901 года, которые имели откровенно оппортунистический характер. Это предопределило неудачу объединительного съезда заграничных организаций РСДРП, состоявшегося через несколько дней после Третьего съезда Союза. На съезде были также утверждены инструкции для редакции рабочего дела, фактически поощрявшие ревизионистов тем, что умалчивали о борьбе революционной и оппортунистической тенденций в международной и русской социал-демократии, о необходимости критики ревизионизма и обоснования революционной сущности марксизма. За все это время редакция рабочего дела оставляла в стороне теоретические вопросы, несмотря на то, что они волновали всех социал-демократов всего мира. Другое объявление, наоборот, прежде всего указывает на ослабление в последние годы интереса к теории, настоятельно требует зоркого внимания к теоретической стороне революционного движения пролетариата и призывает к беспощадной критике бернштейновских и других антиреволюционных тенденций в нашем движении. Вышедшие номера «Зари» показывают, как выполнялась эта программа. Итак, мы видим, что громкие фразы против окостенения мысли и прочее прикрывают собой беззаботность и беспомощность в развитии теоретической мысли. Пример русских социал-демократов особенно наглядно иллюстрирует то общеевропейское явление, давно уже отмеченное и немецкими марксистами, что пресловутая свобода критики означает не замену одной теории другою, а свободу от всякой целостной и продуманной теории, означает эклектизм и беспринципность. Кто сколько-нибудь знаком с фактическим состоянием нашего движения, тот не может не видеть, что широкое распространение марксизма сопровождалось некоторым принижением теоретического уровня. К движению ради его практического значения и практических успехов примыкало немало людей, очень мало и даже вовсе не подготовленных теоретически. Можно судить по этому, какое отсутствие такта проявляет рабочее дело, когда выдвигает с победоносным видом изречение Маркса: «Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ». Примечание. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Избранные произведения в двух томах. Том 2, 1955 год. Страница 7. Повторять эти слова в эпоху теоретического разброда — это все равно, что кричать «таскать вам не перетаскать» при виде похоронной процессии. Да и взяты эти слова Маркса из его письма о готской программе, в котором он резко порицает допущенный эклектизм в формулировке принципов. «Если уже надо было соединяться, — писал Маркс вожакам партии, — то заключайте договоры ради удовлетворения практических целей движения, но не допускайте торгашества принципами, не делайте теоретических уступок». Примечание. Готская программа — программа Социалистической рабочей партии Германии, принятая в 1875 году на съезде в Готе при объединении двух существовавших до того отдельно немецких социалистических партий – эйзенахцев, руководимых Бебелем и Либкнехтом и находившихся под идейным влиянием Маркса и Энгельса, и лассальянцев. Программа страдала эклектизмом и была оппортунистической, так как эйзенахцы по важнейшим вопросам сделали уступки лассальянцам и приняли лассальянские формулировки –